Глава 30. Гермес. «Ее можно отправить к Тлен», — заметил Недертон, глядя на перифераль в подводном спрутосвете гаража и убеждая себя, что она неодушевленный предмет. Поверить в это было трудно. Шагая между ними под управлением какого-то ИИ, она выглядела вполне одушевленной, пусть и несколько безучастной, примерно как фигуры в тематических парках, которых Недертон всеми силами избегал. «Тлен здесь не живет», — ответил Лев. «Тогда Кассиану. Он тоже живет не здесь. Тогда пусть Тлен заберет ее в свой шатер предсказательницы. Чтобы она сидела там за столом? Почему бы нет? Ей надо спать», — сказал Лев. «Не в буквальном смысле, но нужно полежать, отдохнуть. Еще ей необходима разминка». «Чего бы тебе не взять ее к себе?» «Доминике это не понравится. Положи ее в каюте. Накрой простынкой, если так тебе будет спокойнее». «Простынкой?» Отец накрывал свои чехлами от пыли. Две сидели в дальней спальне, в креслах под простынями. Я играл, что это привидения. Они даже отдаленно не люди. На клеточном уровне такие же люди, как мы. Что довольно условно и зависит от того, кто перед тобой. Периферальт смотрела на того из них, кто сейчас говорил. «Она не особо похожа на Флинн», — сказал Недертон. «Общее сходство есть». Во время звонка из розового вестибюля Лев одновременно работал камерой и мониторил разговор. «Тлен сейчас печатает одежду по образу той, что была на ней в прошлый раз, привычную». Пытаясь вообразить, что увидит Флинн, Недертон словно в первый раз оглядел непомерную автомобильную коллекцию зубового отца под арками рукотворной пещеры. Машины были по большей части доджекпотовские, полностью восстановленные. Хром, эмаль, нержавейка, гексагонально-ячеистые ламинаты. Столько итальянской кожи, что хватило бы покрыть несколько теннисных кортов. Недертону не думалось, что на Флинн это произведет большое впечатление. Они подходили к Богевагену, и арка над ним засветилась, выхватив из темноты беговую дорожку, на которой, держа руки по швам, стояла белая, безголовая, гориллоподобная фигура. «Что это?» — опасливо спросил Недертон. «Экзоскелет для силовых упражнений. У Доминики такой есть. Возьми ее за руку». «Зачем?» «Я ухожу. Она остается с тобой». Недертон протянул руку, и периферальт вложила в нее свою ладонь, теплую и совершенно живую. «Тлен зайдет обсудить планы и глянуть на нее», — сказал Лев. «Хорошо», — ответил Недертон, явно давая понять, что не видит в этом ничего хорошего, затем по трапу провел периферальт в яхту, в самую маленькую кабину. Свет автоматически включился, как только они вошли. Недертон кое-как отыскал на светлой обшивке нужную кнопку и опустил узкую полку. «Вот», — сказал он, — «садись». Периферальт села. «Ляг». Она легла. «Спи». В последнем слове Недертон сомневался, но периферальт послушно закрыла глаза. Возникла пульсирующая эмблема Рейни. «Алло», — сказал Недертон, поспешно выходя из каюты и закрывая складную дверь-гармошку. «Ты не проверяешь сообщения?» «Да», — с досадой проговорил он, — «и почту не читаю. Насколько я понимаю, меня уволили». Назад по узкому короткому коридору в главную каюту. «Мне не верили, когда я говорила, что ты счастливо не знаешь, на кого работаешь. После твоего увольнения все бросились проверять. И не нашли, кто тебя уволил. Ты где?» «У друга в гостях». «Можешь показать?» Недертон показал. «Зачем тут старые мониторы?» «Мой друг — коллекционер. А у тебя как дела?» «Формально я госслужащий, так что тут другое дело. И я все свалила на тебя». «Серьезно?» «Конечно. Ты же не собираешься слать резюме моему правительству?» «Надеюсь, что нет. Странные вкусы у твоего друга. Очень тесная квартирка». «Интерьер большого Мерседеса». «Чего-чего?» «Сухопутная яхта, выстроенная, чтобы возить русского олигарха по пустыне Гоби». «И ты в ней едешь?» «Нет, она стоит в гараже. Не знаю, как ее сюда вкатили. Может быть, разобрали и внесли по частям». Он опустился в кресло перед черными мониторами, на которых когда-то высвечивалась статистика экспоненциально растущей империи зубового деда. Бррр, у меня клаустрофобия разыгралась от одного вида. Мне кто-то сказал, что тебя зовут Кларисса, а я и не знал. Это потому, что ты думаешь только о себе. Рейни звучит красивее, — сказал он. Что там тебя прослушивает, Уилф? Какая-то могучая система. Она дала моей защите полный отлуп. Наверное, это семья моего друга. Он живет в гараже? Он владеет гаражом, который уходит на много ярусов вглубь, как и здешняя система безопасности. Профиль, как у немаленькой страны. Значит, она. Тебя это напрягает? Пока нет. Даэдра, — сказала Рейни, помолчав, — ты знаешь, что у нее была сестра? Была. Ходят слухи по неофициальным каналам. Мусорщики. Месть. Мусорщики? Омерзительный, переработанный пластик. Рассказ Флинн Фишер о штуковине, которая взбиралась по стене Парадиза, чтобы убить Аэлиту. Кто так говорит? Китайские шепотки. Призраки Содружества. Новая Зеландия? Недертон представил, как все их слова через исполинскую воронку размером с город затягивает в невообразимый мозг охранной системы Зубова, и внезапно понял, что дорожит этим претенциозным, кричащим о богатстве уголком, замкнутым, скучным и уютным пространством. «Я тебе этого не говорила». «Разумеется. Но когда мы с тобой последний раз беседовали, в проекте оставались только новозеландцы и американцы». «Теоретически они и сейчас в нем», — сказала Рейни. «Но все вернулось на исходную позицию. Нам, или вернее им, поскольку официально я уже не участвую, надо перегруппироваться, провести ребрендинг, заново все оценить. Посмотреть, кто займет место главного мусорщика». Лоубер назвала его имя, какое-то иностранное, не вспомнить. «Рейни, скажи честно, для чего ты мне звонишь?» «Семья твоего друга, мне от нее немного не по себе». «Так, может, встретимся на том же месте?» «Когда?» «Дай сообразить». «Добрый день». В дверях стояла Тлен, держа в каждой руке по алюминиевому кейсу, обтянутому светлой кожей. «Извини, я тебе перезвоню», — сказал Недертон. Эмблема Рейни исчезла. «Где она?» — спросила Тлен. «В кормовой каюте. Что это за кейсы?» «Гермес», — ответила Тлен. «Ее оригинальные фирменные комплектующие». «Гермес?» «Виттон делает только блондинок», — сказала Тлен.